вышли бояре. Среди них женщина во многих шубах, одна дороже другой. Под рогастой кикой брови ее густо набелены, белые веки сизые расписаны до висков, щеки кругло-клюквенно нарумянины, лицо как блин. В руке ветка рябины. Красивая, веселая, видно, хмельная. Ее вели с крыльца под руки. Дворовые девки, пробегая мимо Ивашки, говорили: «Сваха, гляди-ка, мамоньки!» Синик приезжала убирать. Постель стелить молодым. Гикнули конюха, воздух запел от бубенцов, завизжали полозья, посыпался иней с берез. Поезд потянулся через равнину к сизым дымам Москвы. Ивашка глядел, разинув рот. Его сурово окликнули: «Очнись, разиня!» Перед ним стоял Василий Волков. Как и подобает господину, брови гневно сдвинуты, глаза строгие, пронизывающие. «Чего привез?» Ивашка поклонился в снег и, вынув из-за пазухи письмо от управителя, подал. Василий Волков отставил ногу, наморщись, стал читать. «Милостивый господин, пресветлый государь, посылаем тебе столовый для твоей милости запас. Прости для Бога, что против прежнего года недобрано. Гусей битых менее, а индюков и вовсе нет. Народишко в твоей милости деревеньки совсем оскудел. 5 душ в бегах ныне, уж и не знаем, как перед тобой отвечать. А иные сами едва с голоду живы. Хлеба чуть до покрова хватило. Едят лебеду. По сей причине недобор приключился». Василий Волков кинулся к телеге. «Ка покажи!» Ивашка расшпилил воз, трясясь от страху. «Гуси тощие, куры синие, мука в комках. Ты чего привез? Ты чего мне привез? Пес паршивый!» — неистово закричал Волков. «Воруете? Заворовались!» Дернул из воза кнут и начал стегать Ивашку. Тот стоял без шапки, не уклонялся, только моргал. Хитрый был мужик, понял? Пронесло беду. Ну, пускай постигает. Через полушубок не больно.